Роумен. Мадрид. Ноябрь 46-го. «Быстро же вы добрались до Мадрида, господин Гаузнер», — сказал Роумен. «Да, я действительно добрался очень быстро», — хмуро ответил Гаузнер. «Идите в комнату, Роумен. У нас мало времени». «Знаете, мы привыкли к тому, что сами приглашаем, особенно в собственном доме. Идите в комнату, господин Гаузнер. Устраивайтесь на диване, я приготовлю кофе». «Перестаньте, не надо. Вы проиграли. Смиритесь с этим. Если не смиритесь, вашу подругу шлепнут. Через полчаса. Можете засечь время. Вас убирать у меня нет указаний, хотя я бы лично пристрелил вас с превеликим удовольствием». «Руки поднять за голову», — усмехнулся Роман. «Да, руки поднимите за голову». «Неужели вы рискнули прийти ко мне один?» — спросил Роман, усаживаясь на высокий табурет, сделанный им на заказ у столяра Освальдо. «Как и маленький Г-образный бар. Американец остается американцем и в старом свете. Привычка к бару — вторая натура, как у британцев клуб», — объяснял он Кристине. «Если англичанин попадет на необитаемый остров, он обязательно сначала построит тот клуб, куда он не будет ходить, а уж потом соорудит клуб для себя». «Это не ваше дело», — ответил Гаузнер, сунув пистолет в задний карман брюк. И потому что он спрятал оружие, Роман понял, что в квартире есть еще кто-то. «Один на один я с вами разговаривать не стану», — сказал Роман. «Я хочу иметь свидетеля. Пусть это будет ваш человек, но все равно свидетель». «Вы хотите другого», — заметил Гаузнер, посмотрев на часы. «Вы хотите убедиться, что меня страхуют. Иначе бы вы начали ваши ковбойские штучки с бросанием бутылок и опрокидыванием стульев. Эй, ребята!» — Гаузнер чуть повысил голос. «Откликнитесь!» «Все в порядке», — ответили с кухни. «Мы здесь». «Тогда действительно свидетели не нужны», — вздохнул Роман. «Я могу достать сигарет?» «Откуда? Я же не иллюзионист, из воздуха не умею. Они лежат у меня в левом кармане брюк». «Эй!» — Гаузнер снова повысил голос. «Помогите ему!» Из кухни вышел невысокий, квадратноплечий крепыш, подошел к Роману, словно к какому-то предмету, споро и заученно прохлопал его по карманам, залез под мышки. «Я ж плотный, как не противно». И молча удалился, не сказав Гаузнеру ни слова. «Можете курить. Вы очень любезны». «К сожалению, я даже слишком любезен. Увы. Мы уже потеряли 4 минуты. Не по моей вине. Это работает против вашей подруги. Поэтому я потороплюсь перейти к делу. Мы освободим вашу девицу, если вы сейчас же, прямо здесь, за этим баром...» Гаузнер не сдержался, добавил. «За этим паршивым баром Новариша напишите обязательство работать на меня, лично на меня, Гаузнера, снабжая секретной информацией о практике разведывательной работы Соединенных Штатов. При этом, чтобы ваше обязательство не оказалось клочком бумаги, которым можно подтереться, вы дадите мне ключ-кода, по которому сноситесь с Вашингтоном. Если солжете, а я имею возможность это проверить, вашу подругу уберут, Роман». «Мистер Роман, пожалуйста, я ценю корректность». «Повторяю, у вас осталось 26 минут на раздумье, Роман». «Мистер Роман, я настаиваю на такого рода обращении, господин Гаузнер. Как-никак вы предлагаете серьезную сделку. Партнеры должны быть уважительны по отношению друг к другу». «Это не сделка, это вербовка». «По-вашему, вербовка не является наиболее утонченной формой сделки? Как же вы тогда работали, господин Гаузнер? Не является ли ваше поражение следствием того, что и в вербовке вы унижали человека? Того, который вас делал героем, за которого вы получали кресты и повышение по службе?» «Я всегда ценил моих агентов, Роман, потому-то они работают на меня и поныне». «Ну так и стреляйте на здоровье своего агента. Девица, как вы изволили заметить, работает на вас и поныне. Она ваш человек и неплохо меня размяла, но не считайте американцев слюнтяями. Это весьма распространенная ошибка, она не приводит к добру». Гаузнер поднялся, несколько недоуменно пожал плечами и громко сказал: «Ребята, пошли!» Он не стал даже смотреть на Романа, дожидаясь его реакции, и неторопливо двинулся к двери. Из кухни, сообщавшейся с холлом, вышло двое почти совершенно одинаковых крепышей. Валко потянулись следом за Гаузнером, одетым в поношенный, но тщательно отутюженный костюм с высокими подложенными плечами и спортивным хлястиком. Именно такие обычно носили немецкие киногерои перед началом войны. Перед забросом в Рейх Брехт предложил Роумену посмотреть все гитлеровские ленты, которые были в Голливуде. — Ты их почувствуешь, — сказал он тогда. — Их довольно трудно понимать, так они тупы. Но чувствовать надо непременно. Я буду комментировать, и тебе станет хоть кое-что ясно, Пол. Лишь когда хлопнула входная дверь, Роуман понял, что они убьют Кристину, потому что она является его, Роумана, коронным свидетелем, поскольку она дает ему реальную возможность доказать в Вашингтоне, что организация в Мюнхене не просто борется с угрозой большевистской инфильтрации в Европу, а начала работу по вербовке офицеров американской разведки, тех, которые для всего мира являются победителями, оккупирующими четвертую часть поверженного Германского рейха. — У него, у этого Гаузнера, нет иного выхода, — понял Роман с абсолютной тоскливой ясностью. — Они убьют Крис. Это, увы, по правилам. Роман спрыгнул с табуретки и бросился к двери. Если бы он заставил себя сосчитать секунды, прошедшие после ухода Гаузнера, и помножить их на количество шагов, сделанных немцем по ступеням широкой лестницы, он бы мог понять, что Гаузнер шел излишне медленно. Не шел даже, а крался, ожидая того момента, когда Роуман, отворив дверь, крикнет «Вернитесь!». Если бы он понял это, весь дальнейший разговор пошел бы иначе. Но Роуман не смог сделать этого. Он просто явственно увидел веснушки на выпуклом лбу Кристы, ее прекрасные глаза, и, резко распахнув дверь, крикнул в лестничный пролет «Пожалуйста, вернитесь!». Кирзнер, один из помощников Кэмпа, находившийся все эти месяцы в резерве и включенный в нынешнюю операцию впервые за 16 месяцев после своего побега из Рейха, посмотрел на часы, потом перевел взгляд на усталое лицо женщины, обернулся к молчаливому человеку, сидевшему возле двери с короткоствольным охотничьим ружьем на коленях, и сказал: «Милая фройляйн, давайте отрепетируем все, что вам нужно будет сделать, когда мы отправим вас к любимому. К мистеру Полу Роуману. Кстати, вы его любите? Действительно любите?» «Нет», — ответила Криста, потому что знала, никому нельзя признаваться в двух ипостасях человеческого состояния — в любви и ненависти. Друзья и так все поймут, а враги умеют пользоваться этим знанием. «Дурочка», — подумала она, — «как много нужно было потерять, прежде чем я смогла понять это. Никто, ни один человек на земле не должен был знать, как я любила отца, тогда бы в гестапо на этом не играли. Надо было казаться равнодушной. Ох уж эти дети, у них каменные сердца. А они знали правду». «Верно говорят, знание — это путь в ад, по которому гонят тех, кто позволил себе открыться». «Вы говорите правду?» «Абсолютно». «Вы всего лишь добросовестно выполняли просьбу вашего руководителя?» «Нет, я не очень-то жалую моего руководителя». «Почему так?» Я перестала ему верить. Вы сказали ему об этом? Каждый человек верит в ту соломинку, которую ему кидают. Особенно женщина. Тем не менее, результаты вашей работы с мистером Роуманом были поразительны. Он хорош в постели. Кирзнер неторопливо закурил, вновь внимательно взглянул на женщину, поняв, что она говорит неправду. Ему было известно, что к Роуману применяли особую степень допроса, и это наложило отпечаток не только на его психику, но и на физическое состояние. Когда только намечалась комбинация, ему удалось подвести к американцу джазовую певичку из Лиона. Бедняга была в отчаянии, ей не удалось расшевелить американца. А она была большой мастерицей на эти дела. Он ничего не может, это бесполезно. — Вы мне солгали, — заметил Кирзнер. — Зачем? — Я сказала вам правду. — Нет. Кирзнер покачал головой. — У меня есть основания не верить вам. — Почему? — Потому что физические качества Роумана... Ну, простите меня, бога ради, но мы с вами оба работаем в разведке. Тут нельзя ничего утаивать друг от друга. Далеки от того, чтобы увлечься им в постели. Для этого в Испании есть более интересные экземпляры мужского пола. — Во-первых, мы оба в разведке не работаем, — ответила Криста. «Вы работаете в разведке, а я вам служу. Точнее говоря, вы пользуетесь мной в вашем деле. Во-вторых, не обратив внимания на протестующий жест Кирзнера, во-вторых, — жестко повторила она, — вы можете узнать про меня то, что вам кто-то скажет. Вы можете разглядывать фотографии, сделанные потайными камерами, или слушать магнитофонные записи, но вы никогда не поймете, что я ощущаю, когда мужчина смотрит на меня, когда он улыбается мне, обнимает. Что я чувствую, когда он прикасается к моей руке или гладит по щеке? Как всякий мужчина, вы лишены той чувственности, какой обладаем мы. Мужчина чувствует и любит прямолинейно. Женщина воспринимает любовь опосредованно. Вы, видимо, знаете, что я по профессии математик, так что если вы заменили Гаузнера и Кемпа, или, точнее говоря, они передали меня вам, вы должны знать, что я тяготею к точности в выражениях. Ничего не попишешь. Печать на человека накладывает ремесло, а не наоборот. Вы бы, например, не смогли быть моим партнером. Простите, я не знаю, как к вам обращаться, вы не представились. А никак не обращайтесь. Обходились до сей поры, но и продолжайте в этом же роде. Только хочу заметить, фройляйн, если вы по-прежнему будете лгать, разговор у нас не получится. А вы в нем заинтересованы куда больше, чем я. Вы меня сломали, мой господин. А когда человек сломан, его перестает интересовать, что бы то ни было. Кирзнер посмотрел на часы, потянулся с хрустом и, закурив, заметил. В таком случае через 22 минуты Романа шлепнут. Хотите кофе? Вы же устали, бедняжка. Я действительно очень устала, ответила Криста, чуть поправив волосы. Но я бы выпила виски. Это меня взбодрит лучше, чем кофе. Пепе. — обратился Кирзнер к молчаливому человеку, сидевшему возле двери. — Пожалуйста, откройте бутылку. У нас там что-то стоит в шкафу. Фройлен не взыщет, если мы угостим ее не отборным виски, какие держит в баре мистер Роуман, а тем, что есть в этом доме. Фройлен устала. Тихо, с какой-то внутренней тоской, ответил мужчина. — Не надо ей пить, ваши паршивые виски. Лучше я сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка. — Вы сострадаете, фройлен? — поинтересовался Кирзнер. — Что ж, я понимаю вас, фройлен, действительно очаровательно. Но все-таки сделайте то, о чем она просит, а я рекомендую. Пеппа съежился еще больше, снова посмотрел на Кристину с состраданием, поднялся и, как-то постарчески шаркая, хотя был молод, лет 30 от силы, очень высок, крепок, но худой, несмотря на то, что в его торсе чувствовалась сила, вышел в холл, отделанный темным мореным деревом. «Через полчаса», — продолжал между тем Кирзнер, потеряв всякий интерес к беседе, «мы отвезем вас на квартиру к Роману, запрем дверь снаружи и вызовем полицию. Заранее придумайте версию его смерти. Это единственное, чем мы можем рассчитаться за вашу службу. Благодарите Гаузнера. Именно он выбил для вас эту привилегию. Он предполагал, что вы откажетесь, хотя я не очень-то верил ему. Молодец, он понял вас отменно. — Я не стану придумывать версий, — ответила Криста, чувствуя в себе безнадежную усталую тоску. — Скорее бы все кончилось. Нельзя идти в темноте годы. Ночь, даже зимняя, так или иначе проходит. Но если она продолжается уже 30 месяцев, то ждать больше нечего и не от кого. А дважды предательницей я быть не смогу. Я же не актриса, но я люблю Пола. — Да. Кирзнер прикрыл рот рукой, зевнул и снова глянул на часы. — Что вы намерены сказать полиции? — Правду. — Всю? — Да. — Стоит ли? — У меня нет больше сил. Врут, когда верят во что-то. У меня сейчас и это кончилось. Ну-ну. Не боитесь, что пресса станет вас называть нацистской подстилкой? — Здешняя? Испанская? — Это не станет. Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милый фройлен. Вас освободят из здешней полиции после 2-3 недель допросов, но вас вышлют отсюда. Куда возвращаться? Вы же математик, а не писатель. Тот бы нацарапал книжонку. Они умеют из дьявола делать ангела, но вы ведь тяготеете к точности в выражениях. Вы правы. На человека накладывает печать ремесло, а не наоборот. Что вам нужно от меня? — спросила Криста, чувствуя, как обмякает ее тело. Ноги становятся ватными, чужими. — Да ничего мне от вас не нужно, — так же лениво ответил Кирзнер. — Мне было поручено Гаузнером отрепетировать с вами встречу с любимым. Вы отказались. Других указаний я не получал. Подождем, пока он позвонит и скажет, когда вас везти на квартиру мистера Романа. — Мертвого? — Естественно. «Что-то не сходится», — сказала Криста, приказав себе сжаться в кулак, затаиться, ждать. «Сначала вы мне предложили репетировать, потом сказали, что Романа убьют. Не связывается». «Я сказал, что его убьют, когда понял, что вы лжете, стараясь ввести меня в заблуждение по поводу ваших с ним отношений. Если вы скажете мне правду о том, как вы к нему относитесь, его еще можно спасти. У нас осталось, — он посмотрел на часы, — несколько минут. Впрочем, если вы скажете правду, судьба Романа по-прежнему будет в ваших руках, ибо после того, как мы отрепетируем в мельчайших деталях сцену вашей встречи, дело, как нам кажется, закончится обручением. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы продолжать быть с нами, сделавшись миссис Роуман. Я помогу вам, милая фройляйн. Я, видимо, обязан помочь вам понять правду. Честно говоря, мы попали в засаду, понимаете? Ваш любимый заманил нас в засаду. Пришел Пепе, принес чашку кофе и рюмку коньяка. Я сделал вам очень горький кофе, Криста, без сахара, и глоток коньяка. Попробуйте. Вот так. Вкусно. Спасибо, действительно вкусно, усмехнулась Криста. Если только вы не подсыпали туда какой-нибудь гадости. Лицо человека снова дрогнуло. В глазах что-то вспыхнуло, но это было один лишь миг. Потом он снова сгорбился, опустил голову и отошел на свое место к двери. — Тебе жаль, фройлен, Пеппе? — усмехнулся Кирзнер. — Должен тебя обрадовать, мне тоже. Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать работу с ней, пригласи Хайнца. Я не буду на тебя в обиде, правда? — Так вот, — не дождавшись ответа Пеппе, продолжал между тем Кирзнер. В Севилье вас опекал не наш человек. Нашего человека выкрали, понимаете? Его подменили парнишкой Роумана, и он смог переиграть вас. Вы открыли ему имя Гаузнера, хотя вы ни при каких условиях не имели права этого делать. Вас предупреждали об этом в высшей мере дружески, согласитесь, что это так. Вы таким образом нарушили наш закон, понимаете? Из-за этого жизнь многих моих товарищей находится сейчас под ударом, и валить их намерен Роуман. Но ударим мы, фрейлин. С вашей помощью, бескровно, как и полагается в игре профессионалов. Без вашего участия мы точнее закончим дело, но шумно, несмотря на то, что у Гаузнера особый пистолет с насадкой на дуло, выстрел подобен громкому щелчку пальцами. Вот, собственно, и все. У вас 11 минут на то, чтобы принять решение. И давайте я глотну из вашей чашки и из рюмки. Вы удостоверитесь, что вас не намерены травить. — В самом деле, — отхлебнув, — сказал Кирзнер, — Пеппе не страшное увольнение. Он вполне обеспечит себя работой в хорошем кафе. — Ну, милая фройлен, надумали? Или черт с ним совсем? Кристина обернулась к Пеппе. Тот сидел в прежней позе, совершенно недвижимый. — Хорошо, — сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам. Внезапный, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. — Говорите. Я стану вас слушать. Объясняйте, что я должна сделать. — Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая фройлен, пока вы не признались в том, что любите мистера Романа. Вы его очень любите, не правда ли? — Я же объяснила вам. Он устраивает меня как партнер. Он очень добрый. — Допустим. Значит, если мы... Попросим вас влюбиться в него без памяти, это никак вас не будет травмировать. Нет. Очень хорошо. Просто замечательно, милая фройлен. Тогда давайте репетировать. Вы готовы? Кэмп сидел за стеной в 2 метрах от Кристины. Он слышал ее голос, несколько усиленный звукозаписью, представлял ее лицо, страдальческое, осунувшееся, а потому еще более прекрасное, и думал, как жесток этот мир, но... В этой своей жестокости разумен, то есть логичен. Сотни тысяч отцов, какое там, усмехнулся он, миллионы, пора научиться признавать правду, оказывались исключенными из жизни Рейха. Но ведь лишь единицы, я имею в виду их дочерей или сыновей, пошли на сотрудничество с нами во имя их спасения. Природа — главный селекционер, упражнение агрономов, детская игра в угадывание, подход к главной теме. Под оплеки прогресса сокрыто именно это таинство цивилизации. Всякое приближение к его разгадыванию чревато всеобщим катаклизмом. Создатель не позволит людям понять себя. Это было бы крушением иллюзий. Бог и вождь должны быть тайной за 7 печатями, иначе человечество уничтожит само себя. «Работать Кирзнер не разучился», — подумал Кэмп. «Я не зря берег его все эти месяцы». Рихард Шульце Коссенс всегда повторял, этот парень обладает даром артистизма. Он неординарен, его призвание — театр, не надо его ставить на работу с мужчинами, берегите его для женщин. Верьте мне, он чувствует их великолепно. а вне и без женщин ни одна долгосрочная комбинация в разведке нереальна. Особенно теперь, когда фюрер ушел, и нам предстоит поднять нацию из руин. Примат национальной идеи привел нас к краху. Что же, сделаем выводы? Наша новая ставка будет ставкой на дело, которому мы подчиним дисциплину немецкого духа. Дело сначала, величие нации после, как результат новой доктрины. Американцы состоялись именно на этом. И за нами Европа, а это, если подойти к делу по-новому, посильнее, чем Америка. А всю черную работу сделает Шпинне. Дословно, паук. Тайная организация СС, созданная Скорцени в марте 1945 года. Отто Скорцени был родственником президента имперского рейхсбанка Ялмара Шахта, оправданного в Нюрнберге. Связи Шахта с американским капиталом начались еще в 1918 году. Мы отладим нашу всемирную паутину, будущее за будущим. Что ж, Шпинне работает славно, — подумал Кэмп, продолжая слушать Кирзнера и Кристу. Можно только поражаться, какую силу мы набрали за эти полтора года. Если Гаузнер, представитель растоптанных и униженных немцев, смог оказаться здесь, в Мадриде, сразу же после того, как вернулся Роуман, имеющий все права и привилегии для передвижения по Европе. Еще бы союзник, победитель, хозяин. Гелен не отправил бы Гаузнера по нашим каналам. Он слишком мудр и осторожен, чтобы светить своих людей транспортировкой покойника. А Гаузнер, который сейчас ломает Роумана, покойник. Ему осталось жить считанные часы. Чем скорее он сломит американца, тем быстрее умрет. Вот ужас-то, — подумал Кэмп с каким-то затаенно веселым, но при этом горестным недоумением. Впрочем, — сказал он себе, — все действительно и разумно, так, кажется, говорил основатель враждебной идеологии. Да, это, конечно, ужасно. Да, я, видимо, долго не смогу засыпать без снотворного после того, что должно случиться. Но сначала общее дело, а уж потом судьба личности. Все то, что не укладывается в эту жестокую, а потому логичную схему, чуждо нам. Идет от другой идеи, а ее никогда не примут немцы. Их государственно-духовная общность. А Пепе хорош, ничего не скажешь. Темная лошадка, не человек. Что я знаю о нем? Мало. Практически ничего, потому что я не мял его. Он пришел на связь от генерала. Профессионал, работает автономно, иностранец, чужд национальной идеи, в деле проявляет себя мастерски. В конечном счете генерал знает, кого привлекать. Я не вправе судить его посланцев. Если прислал, значит, так надо. Все остальное приладится. Главное — незыблемая и убежденная вера в авторитет того, кто стоит над тобой. К вершинам прорываются самые достойные. Остальные гибнут внизу при горестной попытке подняться, перескочив ступени. Мир трехслоен. Единицы вверху, миллиарды внизу. Но среди миллиардов есть те, которые довольствуются достигнутым, а их подавляющее большинство, ибо Создатель далеко не всех наградил смелостью дерзать. И меньшинство рвущихся наверх. Это меньшинство претенциозных индивидов так или иначе обречено на уничтожение, балласт. Общество не терпит претенциозности. «Нет, но каков Кирзнер?» — снова подивился Кэмп, прислушиваясь к тому, как коллега тянул свое. «Милая фройляйн, если вы настаиваете на том, что в предложенных обстоятельствах самое верное — броситься к любимому, я снова начинаю сомневаться в вашей искренности. Не надо, не сердитесь. Я хорошо запомнил, что вы математик по призванию, поэтому я подстроюсь под ваш строй мыслей и докажу вам. Либо вы своенравничаете, отказываясь принять мое предложение, либо что-то таите. Ну, давайте анализировать состояние женщины, которую похитили. И во имя ее спасения, вы, понятно, догадываетесь об этом, любимый пошел на что-то такое, что выгодно его врагам, но никак не выгодно ему. Ничего не попишешь, во имя любви на заклане отдавали империи, не то что свое я. И вы хотите при мне, Пепе и Гаузнере, который сейчас сидит у Романа и позвонит к нам через минуту от силы две, броситься на шею любимому? Это плохой театр, милая фройляйн. А я кое-что понимаю. В театре я, изволите ли знать, актерствовал в молодости. Смысл сцены, если она претендует на то, чтобы остаться в памяти потомков, заключен в контрапунктах, построенных по принципу математики. Идти к правде от противного. Вы ни в коем случае не броситесь к Роману, а наоборот, сделаете шаг назад. Вы ни в коем случае не заплачете, а наоборот, истерически засмеетесь. Лишь тогда он вам поверит. Лишь тогда он не заподозрит вас в том, что вы в сговоре с нами и что мы играем одну пьесу. Это слишком прямолинейно — делать шаг к любимому. Это провинциальный театр, милый фройлен. А в провинциальные театры не ходят. Ходят на бенефис звезды. — Ого! Вы считаете себя звездой? — Я себя считаю женщиной. Этого достаточно. Я лучше вас знаю, чему он поверит, а чему нет. — Я был бы рад согласиться с вами, если бы речь шла просто о мужчине, милый фройлен. Но Роумен — разведчик, причем разведчик первоклассный, таких мало в Америке. У них либо Костоломы Гувера, либо еврейские слюнтяйчики Донована. Так что давайте уговоримся, после того, как вы останетесь одни, ведите себя как хотите, говорите ему что угодно, это за вами. Но встречу с Милом будете играть в моей режиссуре. Когда мы останемся одни? Если мы останемся одни, уточнила Криста. Я вам не очень-то верю, мой господин. Я имею право сказать Роману про эту нашу репетицию? Да, почему бы нет? Разве можно что-то таить от партнера, который держит вас не умом, а мужскими статями? Кирзнер усмехнулся, снова посмотрев на часы, и обернулся к Пепе. Дружочек, пожалуйста, позвоните к портье мистера Роумана. Там сидит наш приятель. Возможно, у американца что-то с телефоном. Пусть проверит, хорошо? Пепе поднялся. И снова Криста заметила в его глазах что-то особенное, вспыхивающее. Тоску или, быть может, страх? Проводив ее спину немигающим взглядом, Кирзнер приблизился к Кристе, поманил ее к себе тонким пальцем и шепнул. — Вы можете рассказать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете. — А что я сейчас сделаю? — спросила Криста. — Вы подпишете обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумана и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся, как к миссис Роуман. Кирзнер достал из кармана 3 экземпляра идентичного текста и вечное перо. — Вот, — сказал он, — это надо сделать сейчас. — Я это сделаю, когда вернется ваш Пепе и скажет, что с телефоном у мистера Роумана ничего не случилось, и мы можем ехать к нему играть ваш спектакль. — Такого рода документы, милый фройлен, подписывают только с глазу на глаз. — Вы отправите Пепе посмотреть, не прилетел ли на кухню черт? Или генералиссимус Франко, на метле и в красных носках. В это время я подпишу ваш текст. Только перед этим я хочу услышать голос Роумана и сказать ему, что я к нему еду. — Я вынужден согласиться с вашими доводами, — сказал Кирзнер. — Хотя мне очень не хотелось бы с вами соглашаться. Вы жесткая женщина, а? И он засмеялся своим колышущимся добрым смехом. — Подпишет, — понял Кэмп. С этой все в порядке, сработано накрепко, привязано на всю жизнь. Даже если решит признаться ему во всем, он перестанет ей верить. Она понимает, что Роуман не сможет переступить свою память.